Глава вторая. Вторник, 15 июля. День. Московская область, Новощелково. Громадное белое здание Объединенного научного центра выгибалось дугой, следуя берегу, обнимая блещущее на солнце озеро. Из кабинета хорошо были видны все скобки, мощенные набережной, сосновой аллеи и желтого пляжа, утыканного разноцветными зонтиками. Кандидаты и доктора наук трудолюбиво купались или мокли на палубах яхточек. Косынки парусов реяли у дальнего берега голого и унылого. Тамошние пустоши помаленьку зарастали травой, а вот лесопосадки значились в планах лишь на следующий год. Первым делом мы озеленяли проспект Козырева, улицы Колмогорова и Александрова. Спецмашины выкопали в окрестных лесах деревья выше человеческого роста и прямо с огромным комом земли на корнях увозили, чтобы опустить в готовые копанки, обильно удобренные и водичкой напоенные. А на субботниках мы высаживали молоденькие елочки из питомника. Тяжело, конечно, зато какой простор для ландшафтных дизайнеров. Отсюда проспект Козырева не увидеть, но глаза помнят и широту его, и прямизну, и два ряда зданий вдоль нашей главной улицы. Архитектор словно побоялся строить высотки, возводя объемы 8-10 этажей. Зато они и уступами шли, подставляя солнцу обширные террасы и круглились стеклянными цилиндрами. А на том месте, где стоял кинотеатр «Тахион», вздувался колоссальный фасетчатый купол, сложенный из треугольника Фуллера. Там и кино покажут, а рядом споют и спляшут. Концертный зал на 4000 мест. На вырост, как вайкуст ворчит, я вздохнул. «Ромуальдыч у нас больше не работает», — состарился мой незаменимый техдиректор. Увез Муруату к себе в Ялту и бурчит по Византу, когда соскучится. «Скоро она день женой мне будет, а сиделкой». «Нифига, у нас дедов делали крепких». Я замер. В приемной затопали, и дверь тут же распахнулась. Рома Почкин, встрепанный и взмыленный в мятом белом халате, не на ту пуговицу застегнутом, ввалился в кабинет. «Все, готово!» — воскликнул он. «Можно начинать!» «Ну, наконец-то!» — заворчал я, будто пародируя Вайкуса. «Володька где?» «Там уже! Ждет!» — ждал доктор физматнаук Киврин в лаборатории у межпространственников. То есть солидно сидел на столе, болтая ногами и грыз яблоко. «Здорово, шеф!» — невнятно воскликнул он. «Какие проблемки?» «Главная проблема — это ты», — ответил я брезгливо. «Увы, она неразрешима», — ухмыльнулся Владимир, сочно хрупая. «Да, легче прибить». «Шеф!» — жизнерадостно взвыл Киврин. «Это ж не наш метод. Где человек человеку?» Встав в академическую позу, он вытянул руку и разжал пальцы, огрызок спланировал в урну. «Все, готов к труду и обороне». «Ром», — кисло сказал я, оборачиваясь к хихикающему Почкину, — «где данные лунных детекторов?» «Вот», — засуетился тот, подхватывая ворох регистрограмм. «Я все свел уже, чтобы с дисплея читать». «Ага», — не отрываясь от экрана, я нашарил рукой стул и уселся. «Ага, короче, у меня наконец-то руки дошли до одной... проблемки. За что мы тут орденами увешались, помните? Как прокол схлопнулся. А теперь давайте посчитаем реальное энерговыделение при взрыве стандартного 30-килотонного плутониевого боеприпаса в Дзете». «Уже, шеф!» — картинно ответил Володька. «Больше 200 килотонн!» — Почкин выразительно хмыкнул. «А не многовато ли?» «Рома!» — голос Киврина обрел покровительный тон. «Во-первых, плутоний распался в дзета-пространстве на все 100%, а не на треть, как это происходит здесь, у нас. А во-вторых, в дзете ядро Пу-239 при делении распадается не на 2, а на 4 осколка, что высвобождает значительно больше энергии». «Не верю!» — театрально провозгласил Почкин. «Ладно вам, актеры из погорелого театра», — забурчал я. Мне тоже без дела не сиделось. По моим расчетам, спецбоеприпас рванул с тротиловым эквивалентом в 210 килотонн. Но я вас почему сегодня собрал? Вчера дозвонился Ванек, контр-адмирал Гирин. Они с генерал-майором Зенковым на пару трясли с экрана армейской методичкой Зельдовича Харитона, по которой я определил, что тротиловый эквивалент взрыва составил всего 100 килотонн, но никак не 210. Вопрос знатокам, куда делись 110 килотонн? Пропажа материи, однако, причем недостача существенная, 5 грамм. Я даже зажмурился от удовольствия, наблюдая, как у Володьки вытягивается лицо, а Ромкина плющится будто... Киврин глянул на меня с подозрением, глаза у него блеснули, и он пихнул Почкина локтем в бок. «Ром, шеф знает ответ, но с нами не делится. С верными товарищами, с лучшими друзьями». «Версии есть!» — прищемил я хвост птицы говоруну. «А как же?» — браво хмыкнул Владимир. «Материя ушла в совмещенные пространства». «Теплее!» — мои пальцы перебрали воздух в непреодоленном жесте. «Но не в сопределье», — медленно выговорил Роман и заслужил мой одобрительный кивок. «Горячо!» «Шеф!» Упруго встав, я прошелся к окну, выходившему в стоянку и сквер с памятником погибшим ученым. «Не уверен, что мои суждения так уж истинны. Тут еще пахать и пахать. Не прибедняйся!» — фыркнул Владимир. Полюбовавшись чистыми и незамутненными горизонтами, я сунул руки в карманы и повернулся к коллегам. «Помните, как мы под Новый год спорили о структуре взаимопроникающих пространств?» «Еще бы не помнить!» — воскликнул Роман. «Стоим, как дураки, с шампанским, а на часах уже 00:30». «А я тогда додумался до Сингени миров», — вымолвил я загадочным видом. «Это по-каковски», — озадачился Кюрин. «Это я у минералогов нахватался», — хмыкнул я с долей ностальгии. «Сингания — это такая группа симметрий кристаллов. Какая у кристалла система координат? Ну, там выбираются его оси, симметрии или ребра. К такой сингонии он и принадлежит». «Ух ты!» — восхитился Почкин. «Великие кристаллы!» «Стоп!» — выкинул руку Володя, заговорив напряженным голосом. «Я, кажется, понял. Альфа, бета и гамма — это сингония. А дельта?» «Дельта — пространство ансинхронное, совмещенное, но не сопредельное». «То есть он из иной сингонии?» «Здорово! Кстати, хоть наш и зовется Альфой, эталонным миром следует все же считать Бетту. Все ее константы и размерности максимально близки к идеальным. Но это так, для общего развития. Ром, мне нужно, чтобы ты исследовал все данные лунной установки». «Все?» — не поверил Почкин. «Все», — хладнокровно подтвердил я. «Подумай сам. Как изо всей кучи показателей вычленить те, что прямо или косвенно указывают на связи сопределья с иными пространствами? И каков характер этих связей?» «Ладно», — протянул Роман, потихоньку загораясь. «Надо придумать новые инструменты, новые детекторы. Четырехмерный преобразователь пространства очень неизбирателен. Эпсилон, зета, эта, тета, йота, капа. Мы нащупали уже 6 миров, а что они такое, понятия не имеем». Его губы повело в кривую усмешку. «Лучше всего изучено зета-пространство». «Вот и тебе задание, товарищ Киврин», — хищно улыбнулся я. «Подумай, покумекай над пятимерным ПП. Вопросы есть?» «Вопросов нет». «Пятница, 18 июля, день, Севастополь, борт Таврк, Новосибирск». «Море хихикало», — подумал Гирин, перефразируя Горького. Севастопольский рейд переливался блеском мелких волн, в ясном небе плыли раздернутые облачка, а легкий бриз сдувал духоту. «Вира!» — командир Новороссийска даже в синей роте выглядел щеглевато. «Помалу! Помалу!» Могучий плавучий кран как будто поднатужился и плавно поднял воздух. Боевой хроноэвитер «Перун». Кольчатые кабели свисали с него, будто корневища. «Выдрали», — с недовольством подумал Иван, вспоминая, как лично высаживал эту самую установку на место артиллерийской спарки. «Когда это было-то?» — так и тянет сказать. в молодости не дождетесь. В начале лета американцы подсуетились. Зазвали в Нью-Йорк не только русскую делегацию, но и немцев из ГДР. Англичан, французов, даже японцев с итальянцами. Всех, кто имел или мог создать инверсионное оружие. И все дружно подписали международный договор о его запрещении. Головком флота тогда успокоил Гирина, вертя в пальцах бокал с дорогущим шампанским. Он сказал, пародируя Сталина: «И, товарищ контр-адмирал, не волнуйтесь. Свято место пусто не будет. Нам есть чем заменить эти дорогие игрушки». Кронвекторы и впрямь стоили немало, да и энергии на них не напасешься. А на флотские склады уже завозили сверхсекретные ракеты «Циркон», гиперзвуковые. Иван стянул промасленные верхонки и протянул руку командиру корабля. «Дальше уж вы сами», — улыбнулся он. Лощеный «Камп-2» смущенно отзеркалил его улыбку. «Спасибо, Иван Родионович. А то я боялся, думал, что до выходных прокопаемся». «Жалко», — Гирин кивнул на развороченную палубу. «Да, как сказать», — затянул командир Новороссийска. «Нет, тогда у Гвинеи, у Экваториальной Гвинеи, Перун нам здорово помог. Мигом смахнул в океан парочку камикадзе. Слух прошел, что за штурвалы старых сушек усадили самых настоящих зомби. Ну, не знаю, зомби там или не зомби, а С-4 в фюзеляжах хватало», — он пожал плечами. «Наверное. Нет, не жалко. Сколько раз бывало, щупаю кабели, а они горячие. Не, без них спокойнее. Знаете, небось, как матросы Перун того переиначили». «Догадываюсь», — рассмеялся контр-адмирал. Пронзительно закричали чайки, а из Севастопольской бухты, словно видение, из детства выплывал белоснежный барк-товарищ. Море улыбалось. Тот же день, позже. Севастополь. Проспект Гагарина. Когда Гирины выбирали квартиру, им предлагали любой район города. Хоть в Ленинском или в Гагаринском. Хоть в Тихом, Балаклавском или в Старом Нахимовском. Настя взяла и за дело серьезно. Объездила за неделю весь город и останавливалась на Стрелецкой бухте. Стрелки, как местные говаривают. И море рядом, и до центра недалеко. Выйдешь на лоджию, синяя даль за крышами. За парком — красота. Закруглившись в штабе ЧФ, Иван доехал до дому часам к 5. Ему, как командующему 5-й ОПЭСК, полагалась персоналка, но контр-адмирал любил сам вертеть баранку. Мягко урча, «Волга» скатилась в подземный паркинг и свернула на свое законное место. Гирин улыбнулся. Настя на «Шкода» блестит, заботливо умытая и протертая. Стало быть, и сама хозяюшка дома. Лифт вынес его на светлую лестничную площадку, совмещенную с просторной террасой. Шезлонги пустовали, ветрено сегодня. Полупрозрачный навес вздувался и опадал, беспокойно заполаскивая, словно недобранный парус. Зато квартира встретила моряка тишиной и покоем. К стыду своему, не таким уж сдержанным и суровым он оказался. Нет, в самом начале, когда Макс заявил, что поступает в училище, Гирин даже порадовался. Но стоило Иванычу сообщить, в какое именно. «Да зачем тебе в Ленинград тащиться, сына?» — заявил он. «Он аж под боком Нахимовская». Но Максим Иванович был непреклонен. «Весь папу», — грустно вздыхала Настя. «Вань, ты...» — донесся нежный голос с кухни. «Я...» Отозвался контр-адмирал, быстро переодеваясь в домашнее, как будто становясь другим, мягким, послушным, женской воле. Настена, напевая, перемалывала брякающие тарелки. «Ух ты!» — растерялся Иван. Жену роднил с кухни лишь маленький кокетливый передник, повязанный на длинное платье, красиво облегавшее фигуру. «У нас праздник!» — поинтересовался Гирин, живо перебирая в уме даты. «Праздничек!» Рассмеялась Настя, закинув руку за спину. Чтобы развязать передничек, она добилась того, что ткань приятно обтянула груди. «Миша звонил. Сказал, что пробил такие финансирования». Контр-адмирал завис. «Ну, помнишь свою идею? Снять час быка?» «А, стало доходить до Ивана». «Бе!» — хикнул Настя. «Сценариста напишет Сергей Павлов. Он вроде как ученик Ефремова. А снимать будет Викторов». «Пэр?» — «Сын, Николай Ричардович. Главное, все как ты хотел. Рита — воплощение Фаи Родис. Инка — Чедидан. О, Мишеньке удалось даже Наташку говорить. Да, он ей воплотишь образ Эвизы-то нет. А она — нет, не хочу, не буду, не умею, боюсь. Уболтал. Я свидетель. Мы с Мурватой как раз в Малаховке гостили, когда режиссер приезжал. Увидал нашего Уайткита, мигом нашел для нее эпизодическую роль Сюанте». Повесив передник на крючок, Настя мечтательно договорила. «А у Лудес буду играть я». Воскресенье, 20 июля, ближе к вечеру. Новощелково, улица Колмогорова. Коттедж директора ОНЦ отстроили на старом фундаменте. Только сосны высадили новые, невысокие, под 3 метра, но густые и пушистые. Дом даже выше стал. 2 полноценных этажа плюс обширная мансарда. До потолков даже в прыжке не дотянешься. Масса воздуха гуляет по комнатам. Хорошо. Старую мебель расставили на прежней позиции, насколько позволяла иная планировка, а знаменитый диван занял почетное место в холле перед камином. Наташа вздохнула, глядя из окна кухни на Лею. Девочка неприкаянно бродила по двору, словно ища приметы былого, но не находила. «Да не такая я уже и девочка», — улыбнулась Талия. Приятные округлости натягивали платье на груди дочери, а второй размер они переросли еще весной. Лея скучала по Коше. Старый котяра тихо помер на даче в Малаховке. Девочка, всхлипывая, гладила его тусклую шорстку. Коша жмурился и мурлыкал. А потом затих. И Лея разревелась. Решительно отложив посуду, Вернева спустилась во двор. Вблизи дочь не казалась печальной или подавленной. Она покачивалась на скамье-качелях, лениво отталкиваясь ногой. Наташа присела рядом, и Лея молча уложила ей голову на колени, закрыла глаза и слабо улыбалась, чувствуя материнскую руку, что гладила ее густые волосы. Талия пощекотала дочь за ухом, и та смешливо фыркнула. «Ты меня как киску! Папа же зовет тебя киской!» «Нет, он говорит, моя маленькая киска!» «Моя маленькая киска!» — проворковала Наташа. «Мур, мур, мур. Хи-хи. Мам, я тебе не рассказывала. В общем, я досаждала кискам своими психологическими экспериментами еще в детском саду. Да, например, я выяснила совершенно точно, что кошки позволяют нам чесать себя за ушком и гладить животик не потому, что это им нравится, а для того, чтобы доставить удовольствие людям». «Правда, правда. И вообще, кошки очень эмпатичные. Они великолепно ощущают наши эмоции и даже на расстоянии чувствуют то, что мы с папой зовем психодинамическим полем». Помолчав, она добавила, «А кошку я убедила, будто я его мама-кошка. И он постоянно бегал за мной, как цыпленок за курицей, и слушался беспрекословно, как Наталишка моего папу». Заерзав, Лея слегка напряглась. «Мам, а можно пересадить одному человеку сознание и память другого?» Талия испытала мгновенный шок. Ведь данная тема в институте мозга идет как совершенно секретная. Малость, справившись с собой, она задала встречный вопрос. «А с чего тебе вдруг такое в голову пришло?» «Почему вдруг?» — скинулись бровки. «Нет, не вдруг. Давно об этом думаю. Понимаешь, у папы как бы мысли и память одной личности — а желание и чувство хоть и похожие, но другой. Он думает, рассуждает, как дед Филя, а эмоции и чувства у него, как у Антона. Я читала в интерсети, что психическое расстройство шизофрению, то есть про расщепление сознания, но это совсем не то. При шизофрении раздваивается именно сознание, а подсознание остается незатронутым. А тут оно затруднилось. Раздвоение происходит не по горизонтали, а как бы по вертикали. И это состояние даже... расстройством назвать нельзя. Оно просто очень необычно. И Лея перешла на шепот. «Я думаю, что Наталишка это тоже чувствует». Талия облизала губы. Впервые в жизни она не знала, что же ей ответить дочери. Разглашать сведения под грифом «особая папка», «закрытый пакет школьницы» не имеет никакого права. Обмануть или заговорить зубы не выйдет. Лея сразу почувствует ложь. Вздохнув, Наталья решила взять тайм-аут и спросить совета у ее сиятельства. «Дочь, а давай я сначала кое-что уточню, а деньга через 2 скажу. Давай?» «Давай!» — легко согласилась Лея, снова укладывая голову на мамины колени. Понедельник, 21 июля, утро, Новощелково, проспект Козырева. Алочка прижилась в приемной. и за годы стал и виртуозом в секретарском ремесле. Всякий посетитель мужского пола сразу обращал внимание на длину ее ног и даже не думал измерять глубину женского ума. А зря. Большую часть своей почты я бессовестно перебрасывал Томилиной. И та весьма сноровисто отвечала адресатам. Часть писем отправлялась в корзину, но я никогда не проверял Аллу. Знал, что ничего маломальски важного она не выбросит. Вот и сегодня то же самое. Я прилежно ответил на пару писем от ректора 2-го МГУ и от Марчука, а остальные скинул Аллочке. Наташка меня вчера огорошила, хотя мы вроде как все обговорили еще во время следственного эксперимента. Признаться, я с облегчением поддержал талию. Пускай фон Ливен разбирается с моей тайной личностью, мы ей доверяем. Я прислушался. Тихая, мягкая поступь вошедшего в приемную выдавала Рахимова. На мой взгляд, Рустам Джон идеально вписался в образ начальника охраны. Понятия не имею о его методах, но он навел таки порядок в ОНЦ. И нынче даже младшие научные сотрудники улыбались на Чохру умильно и чуть заискивающе. Корректно постучав, Рахимов заглянул в кабинет, блестя круглой бритой головой. «Салом, Михаил Петрович!» — пропел он, расплываясь в белозубой улыбке. «К вам важный гость, настоящий полковник!» Недовольно вздохнув, я встал и вышел из-за стола, готовясь встречать очередного сановника, спустившегося к нам с кремлевских холмов. Порог переступила Марина Исаева. «Маринка!» — обрадовался я. Женщина ослепительно улыбнулась и бросилась ко мне, сдавленно пища. Смеясь, я обнял ее и заработал жаркий поцелуй. «Я тебя почти год не видел. Ты где пропадала?» «В иных мирах, Мишенька, ох!» Марина горячо задышала мне в шею. 30 лет тому назад, Миша, я совершила самую большую глупость в моей жизни. 29, мягко поправил я. «Ну да», — коротко рассмеялась Росита. «Ты дважды спасал мою жизнь, а я все упорствовала, меня тянуло к тебе, а я все спорила, все бубнила. Долг, разница в возрасте». «Ну, однажды-ки ты притянула», — ухмыльнулся я. «Да, видишь», — похвасталась Марина рукой, перебирая черные пряди волос. «Почти не видно седых волос и морщины незаметные, хотя я не крашусь, а мажусь. Хорошо, если раз в неделю. Это все из-за тебя». «Из-за того раза, первого и последнего». «Не расстраивайся, Маринка, правда. И у тебя есть Искандер». Женщина грустно вздохнула. «Искандер. Искандер в Багдаде. Прилетал на майские. Задержался аж до Дня Победы». «Миш, ты извини, что гружу тебя своим минором. Просто...» Росита пожала плечами. «Ты единственный, кому не надо ничего объяснять. И ты все поймешь. И помнишь. И знаешь». «Не преувеличивай», — усмехнулся я. «Мне лишь в последние годы открылось, что главное достижение в моей жизни — это Рита. А главное открытие — Наташа. Но сколько же было сомнений, сколько метаний. Мне до чертиков не хотелось повторить ошибки, уже допущенные однажды». Я прикусил язык, но Исаева, понимающе кивнула. «В прошлой жизни, да?» — она негромко засмеялась. «Не удивляйся. Я с апреля сменила Елену фон Ливен, и у меня допуск к теме Нострома. Я знаю, откуда ты, из какого времени и пространства». «Ну, вот и хорошо», — заворчал я, отводя глаза. «А то надоели мне эти фигуры молчания». Неохотно отстранившись, Марина поправила прическу, одернула глухое платье восточного кроя с длинными рукавами и с зауженным подолом ниже колен. «Вообще-то я по делу, даже по двум делам», — немножко важничая сообщила она и выглянула в окно. «Отсюда не видно. А что ты ищешь?» «А там у вас отдельное здание стоит, такой замкнутый квадрат в 4 этажа, внутренний дворик». «А, административный блок. Там наша бухгалтерия, отдел снабжения. А институт внеземных культур где?» «Это секрет», — хмыкнул я. «В Раменском, на базе ВВС». «И все артефакты там?» — быстро спросила Марина. «Ну да, целей будут». «Именно», — энергично кивнул настоящий полковник. «Лондон в последнее время ведет себя очень нагло. Белый дом оставил Европу в покое, и в Букингемском дворце решили, что теперь они главные. Знаешь, что там потребовали на днях? Немедленной интернационализации базы пришельцев на Луне, а все обнаруженные артефакты должны находиться под полным контролем мирового сообщества. Нормально?» «Надо им посоветовать не тужиться так сильно», — поморщился я. А то не только вонь пойдет. Кажется, до меня дошло. Ты опасаешься, что Лондон примет меры? Защищает цивилизованный мир от русских варваров, стяжавших инопланетные технологии? Я же говорила, — скликнула Росита. Ты все понимаешь? Да, Мишенька, да. Давай в вашем административном блоке откроем фальшивый ИВК. А в спецсекторе объектов невыясненного назначения выставим муляжи и копии. Давай? И зазовем прессу на презентацию, — подхватил я. Да, — хихикнула Марина. Принимается, бедный Рустам. Джеймсы Бонды попрут без очереди. Ага, — развеселилась моя гостья. Буду кричать, мне только спросить. Любую смеющейся женщину я погрустнел. Мне в этом году 45 стукнет, а ей 52. Проговариваю в уме эти цифры и даже не верится. Скрывая свои упаднические мысли, я бодро сказал. Будем считать, с первым делом порешали. А второе какое? Да так, — смутно ответила Марина. В КГБ поступил срочный вызов с Луны. Там ждут, не дождутся одного ценного специалиста — Гарина Михаила Петровича.